Маша Малиновская, я купил тебе дорого. Глава первая. Пищит Богдана. Ты просто супер! Милана, ты невероятная! Поздравляю! Одногруппница обнимает меня и аж подпрыгивает. Кажется, она за меня искренне рада, хотя, думаю, ей немного обидно, что она из-за травмы колена не попала на конкурс. Я тут только потому, что Бо очень просила заменить ее от нашего университета. Я была с ней на всех репетициях почти, поэтому знала все. А когда Богдана повредила ногу за пару дней до конкурса, то буквально умоляла меня заменить ее. Решиться было непросто, ведь я никогда подобных амбиций не имела. Первостепенной для меня всегда была учеба. Устало выдыхаю и смотрю на себя в большое зеркало в гримерной. Сверкающая корона, длинное, невероятно красивое платье и белая лента, на которой витиеватым шрифтом написано «Мисс Вселенная». Я его выиграла. Конкурс красоты. Сама в шоке, до сих пор в себя прийти не могу. Это не просто какой-то местечковый конкурс. Это крупный коммерческий проект. Попасть сюда нереально, а выиграть... Устала? — улыбается Богдана, а у меня остается сил лишь кивнуть. Церемония награждения и ожидания вердикта оказались изматывающими и настолько эмоциональными, что до сих пор в себя не могу прийти. Кажется, этот шок, когда произнесли мое имя и потом надели тяжелую, дорогущую корону, пройдет не скоро. Потом еще были поздравления, фотосессии, а через час состоится фуршет, на который у меня уже не остается сил. Но отказаться я не могу никак. У Богданы вибрирует телефон. Она смотрит на экран, и ее лицо вдруг приобретает странное выражение. «Скоро вернусь». Как-то нервно дергает плечом она и уходит так быстро, что я и моргнуть не успеваю. «Ладно. Надо выпить воды и передохнуть». Но едва я наливаю в стакан воду и делаю несколько глотков, как в дверь гримерной раздается стук. «Значит, не Богдана». «Войдите», — даю разрешение. Внутрь входят двое мужчин. Тот, что невысокий, один из организаторов конкурса, а второго я не знаю. Но вид у него какой-то пугающе серьезный. «Милана, тебя уже ждут», — говорит первый. «Виталий тебя проводит». «Но до фуршета еще почти час». Перевожу взгляд на часы на стене. «Ты на фуршет не идешь». Непонимающе смотрю на мужчин. Чувствую, как по спине бегут противные мурашки, собираясь мелкой дрожью в кончиках пальцев. Я не понимаю, тогда кто меня ждет? Один из спонсоров нашего конкурса, Милана, он хочет познакомиться с тобой ближе. В животе от его слов стынет, поджимается. Я буквально ощущаю, как тревога ворочается где-то в желудке. Я ведь не дура. Прекрасно понимаю, что победительницам, да и вообще участницам конкурсов красоты могут поступать разные предложения. А еще я подобных вещей отчаянно боюсь. Воспитание такое, да и в кругах подобных никогда не вращалось. Мне очень приятно такое внимание, но боюсь, что я вынуждена отказаться. Стараюсь говорить максимально спокойно и ровно, однако колени начинают дрожать. Хорошо, что их не видно под длинным платьем. Тот, который Виталий, стоит по-прежнему с абсолютно беспристрастным видом. А вот у распорядителя конкурса лицо каменеет. «Мила!» Начинает вкрадчиво, и интуиция моя уже подсказывает, что дела плохи. «Ты не можешь отказаться. Ты поедешь. Сейчас. Тебя ждет Демьян Обласов». Во рту моментально пересыхает. Я слышала это имя. А кто вообще в городе не слышал его? И слухи эти совсем нехорошие. Перевожу взгляд на второго и с ужасом замечаю на поясе у него пистолет. И замечаю не просто так. Он его демонстрирует. Мне демонстрирует. Пульс учащается. Корона кажется неподъемно тяжелой. Мне страшно. Спина деревенеет от напряжения, и мне до паники остается совсем-совсем немного. «Поехали», — подает голос второй, кивая на дверь. Его терпение явно на пределе уже. Выбора у меня нет. И я, воткнув ногти в ладони, чтобы не впасть в истерику, на негнущихся ногах иду за ним. Меня выводят из дворца спорта, где проводился конкурс, не через парадный вход. Машина, большой черный внедорожник, уже ждет прямо у двери. Я будто из сказки попала в зазеркалье. Вот он, свет софитов, короны и неутихающие аплодисменты, а вот меня, не спрашивая согласия, везут в тонированной машине куда-то. И на помощь никого не позвать. Да и Виталий продемонстрировал мне аргумент у себя на поясе, почему мне не стоит этого делать. Убедительный аргумент. «Приехали», — сообщает минут через 10 пути. Дверь рядом со мной открывают снаружи, я выхожу из машины, и земля едва не уходит из-под ног. Приходится призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не рухнуть прямо у машины. Отель. Небольшой, но сюда явно просто так никого не впускают. Даже по забору и охране это видно. Я поднимаюсь за Виталием по ступеням и иду через небольшой парадный холл. В зеркальной стене взгляд цепляет отражение. Шикарное платье, короны и... бледное лицо. И бледность эту даже макияж не способен скрыть. «Тебе сюда», — кивает Виталий, останавливаясь у двери на втором этаже. «Входи, тебя ждут». «А может, я смогу поговорить с этим человеком, и он просто отпустит меня домой? Может, слухи о нем лишь слухи?» Набрав легкие больше воздуха, я поворачиваю ручку и толкаю дверь.